Доброй ночи. Доброй ночи, дорогие радиослушатели. Эдимус ут вивамус, нон вивимус ут едамус. Уж простите мне мою латынь, она чисто медицинская. Мы едим, чтобы жить, но не живем, чтобы есть. Вот тема нашей сегодняшней передачи. Мы с вами так или иначе говорили о еде, но говорили скорее в дни, которые у нас посвящаются болезням и проблемам. А вот о том, что же такое наша национальная, русская, российская культура еды и традиции застолья, не забыты ли они, не подменяем ли мы их чем-нибудь, очень хочется послушать сегодня ваше мнение. На самом деле, большинству из нас, ну, по крайней мере, большинству по всей огромной стране, если нам скучно, нам нечем заняться, если мы перенервничали, если мы готовимся к экзамену, мы бежим бегом. Нет, мы бежим не к психоаналитику, как подавляющая часть Соединенных Штатов Америки, мы бежим к холодильнику, нашему яркому белому другу, всегда готовому скрасить наше одиночество. Пачка чипсов, пакет орешков, плитка шоколада шуршат и прекрасно успокаивают нервы, чем так широко пользуется реклама. Так вот, культура ли это? Еда ли это? Что такое психология еды? И как она меняет человека? Обо всем об этом мы можем сегодня поговорить с вами по постоянному прямому телефону эфира Радио России. Этот телефон, расположенный в Москве, как и наша студия, 956-15-14. А код города, как вы знаете, теперь 495. 495-956-15-14. Это телефон, по которому мы сегодня с вами должны начать разговор, большой разговор о культуре еды, о традициях застолья, ну, по крайней мере, на территориях наших, на наших просторах. Что такое для русских, для славян была еда, в чем заключалась ее культура, какие приметы связаны с едой, какие советы мы можем дать друг другу. Вот тема разговора по телефону, расположенному в Москве, 956-1514. Культура, психология, застолья. Может быть, если вы захотите потом, в следующих передачах мы с вами вполне можем даже и продолжить этот разговор. Ну, а тему сегодня ставят сразу два человека. Наша радиослушательница Маша формулирует эту тему вместе с великим нашим поэтом и бардом. Добрый вечер, это Мария Твердисова. Мы говорим о национальных обычаях, о национальных традициях. Конечно, у застолья есть национальные особенности. Они есть всегда, они определяются душой народа, его менталитетом. Но есть что-то неуловимо общее. Может быть, так мне кажется, это идея объединения людей за общей трапезой. Булат Акуджава, грузинская песня. Виноградную косточку в теплую землю зарою. Виноградную косточку в теплую землю зарою, и лозу поцелую, и спелые грозди сору, и друзей созову, на любовь свое сердце настрою. А иначе зачем на земле этой вечной живу? Собирайтесь, как гости мои, на мое угощение. Говорите мне прямо в лицо, кем пред вами слыву. Царь небесный пошлет мне прощение за прегрешение. Иначе зачем на земле этой вечной? В темно-красном своем будет петь для меня моя дали, черно-белом своем преклоню перед нею голову. Не заслушайся и умру от любви и печали. Иначе зачем на земле этой вечной живу? И когда заклубится закат по углам залетая, пусть опять и опять предо мною плывут наяву синий буйвол и белый орел и форель золотая. А иначе зачем на земле этой вечной живу? Синий буйвол и белый орел и форель золотая. А иначе зачем на земле этой вечной? А иначе зачем? На земле этой вечной живу. По-моему, это вся жизнь человека. Действительно, если, как мы говорили, домино – это игра, которая не разъединяет соперников, а объединяет друзей за столом. Есть такой удивительный класс объединяющих игр. То уж застолье – это совершенно точно способ объединения. А в песне Куджавы еще и объединение и благодарность с миром, в котором мы живем. В настоящем застолье благодарят дичь за то, что она попалась в силки, и просят прощения у зверя за то, что его убили. Застолье становится застольем тогда, наверное, тогда, когда в нем есть душа. Не погибла ли эта душа в нас? Конечно. Кухня, национальная ее часть, объясняется в первую очередь климатическими условиями жизни народа. Да-да, не удивляйтесь. И без тяжелого и жирного супа севернее Краснодара трудно жить. Особенно в зимнее время, не говоря уже о Сибири и так далее. Чем холоднее, тем тяжелее и калорийнее пища, тем медленнее она усваивается, чтобы был запас внутреннего тепла, внутренней энергии. И когда-то, потому что человек ел, определяли его принадлежность к своим или к чужим. У Гоголя, например, в повести «Страшная месть» есть такой эпизод, когда колдун пьет черную воду. И по гениальной догадке Андрея Белого, эта черная вода в повести Гоголя, это на самом деле кофе, кофе. Колдун пьет кофе, значит, он пьет чужую воду, чужой напиток. А это значит, что он чужой, он не наш, он другой, он колдун. Многие века было так. Если человек ел пищу, которая не отвечала его национальной принадлежности, то он считался почти изменником своей нации. Сейчас все на свете смешалось. И вот это объединение кулинарии все продолжается и продолжается. Я даже не могу, наверное, не знаю, можно ли сосчитать количество иностранных ресторанов в Москве с иностранными поварами. Что мы едим? А мы едим в основном итальянскую, японскую, французскую, тайскую и многие-многие другие кухни. А ведь мы где-то понимаем, что мы состоим ровно из того, что мы едим. Действительно, может быть, мы изменяем российской душе и становимся другими. Может быть, достаточно перестать есть гречневую кашу, черный хлеб и наши замечательные щи. И как только мы это перестаем, с нами что-то происходит, ведь обмен веществ-то меняется. И это, наверное, один из вопросов, очень интересных вопросов. Как ели наши предки? В чем заключались их обычаи? Как еда формировала нас с вами в конечном итоге. Наша старина, это и есть мы. Доброй ночи, Борис. Я знаю, что вы ждете на мобильном, поэтому извините да, меня за монолог. Александр Геннадьевич, здравствуйте. Здравствуйте. Я хотел бы поздравить всех Татьян сегодня с их праздником. Ну, они, наверное, уже вкусно поели, поэтому... Да это... нет, вы знаете, я или знаю... Это, или еда вкус, продолжает. Вкус французской, итальянской, греческой кухни, но никогда мне не доставляло такое удовольствие сидеть в семье, и вот я сейчас нахожусь с той женой, судьбе которой вы знаете, и когда меня кормят, и внучка рядом, тогда мне не нужна никакая ни французская, ни итальянская, ни греческая кухня. Вот что я хотел сказать, и спасибо за то внимание, которое вы оказываете в вашей передаче мне. Спасибо большое. Это вы оказываете нам внимание, Борис, и нашей передаче, и мы вам за это очень благодарны. Конечно, Борис абсолютно прав, но имеет ли значение, что ест семья? И каким образом человек определяет еду, а еда человека? Вот ведь что очень интересно. Доброй ночи, Людмила. Доброй ночи. Мы вас слушаем. Вы меня слушаете, да? Конечно. Вот. Я просто хотела несколько, 10 слов обещала только сказать. Я, в общем-то, сама часто заедаю плохое настроение. Масса моих знакомых и родственников, наоборот, никогда не заедают, наоборот, теряют аппетит. И, в общем-то, это, конечно, непонятно. Сейчас я стараюсь не заедать настроение. Тем не менее, автоматом это иногда получается, даже сейчас. Вот. Но я слушаю вопросы, пока на первом этапе все, что я хотела сказать. Я звоню вам второй раз. Спасибо вам за все. Спасибо вам, Людмил. И, конечно, мы никогда не считаем количество слов. Я думаю, что это зависит от обмена веществ. Хотя на самом деле исследователи считают, что наша страна северная, и это одна из тех стран, вместе, кстати, с Южной Италией, в которой стресс все-таки большинство населения заедает. Даже если... теряет аппетит. Очень часто потеря аппетита является такими словами, рассказываемые подругам или родственникам по телефону. Ох, я потеряла аппетит. На самом деле этот аппетит был потерян у холодильника. Ну, как бы я достаточно часто с такого рода вещами сталкивался. И все-таки, что же такое культура еды? Вы знаете, вот меня поразили некоторые исследования, потому что, например, французы считают, что если человек просто начинает есть культурно, то у него повышается уровень и качество жизни. Ну, как-то вот независимо от него. Если он раскладывает все приборы, ставит букет цветов или зажигает свечу, как в ресторане, ставит себе приятную музыку, выключает телевизор, то есть вот на эти 5 минут становится гурманом, у него следом за этим начинает повышаться качество жизни. На самом деле, вот если задуматься, культура застолья, но ведь это действительно вся жизнь, как говорит Маша, это ведь... один из главных элементов нашего дня. Мы можем без очень многого обойтись, а без застолья нет. Может быть, то, как мы едим, где-то тайным образом, как считают французы, определяет качество нашей жизни. Вот. А может быть, это связано, ну, с абсолютно традиционными вопросами. Вот, скажем, такой вопрос одного из наших радиослушателей, который, конечно, чисто русский вопрос. И этот вопрос тоже надо обсудить, и, может быть, у наших радиослушателей получится так или иначе на него ответить. Здравствуйте. У вас сегодня вот вроде бы тема «Культура застолья». А нельзя ли вот заодно затронуть тему «Застолье и алкоголь»? Вот если, скажем, человек не пьет, а попал за праздничный стол,

get it, little bitty. Do I do I do I do I do I do I do I do I do I. Серебряные нити. Доброй ночи, Ирина. Ирина, вы с нами еще? Алло. Да-да. Доброй вы меня ночи. Слышите? Да, прекрасно слышу. Спасибо, что вы меня применили в эфир. Мы не принимаем в эфир, не в эфир, а в компанию. Ну, в компанию. Оплетаем серебряными нитями, можно сказать. Спасибо. Так что мы рады вас слышать. Я стараюсь не пропускать ваши передачи, они очень теплые, добрые. Я вот сижу за столом, буквально набрала и сразу же попала передачу. Я хочу сказать, что о форме стола. Я давно хотела приобрести круглый стол. Мне кажется, эта форма очень многое дает. Вот, даже если сидят два человека, три человека, даже я одна, и рядом со мной лампа настольная, я читаю книгу. И, вы знаете, это, даже если за столом будет какая-то незатейливая пища, чашечка чая там, это настолько радует. И компания, даже два, говорю, или три человека, обретает какое-то тепло, объединяет их. Ну, я не знаю, но вот уже много-много раз я испытывала, что все друзья, которые ко мне приходят, они сказали, что ты попала в точку, действительно, круглый стол очень многое значит. Рыцари круглого стола. Действительно, круг ведь символ солнца, символ объединения, да. И самое главное, очень непривычный для нас символ равнозначности, правда, участников застолья? Да, вот я говорю, что круглый стол, вот, я не знаю, ну, давно-давно мечтала. А ведь интересно, что это же ваш характер. Правда? А на самом деле не приняты в России круглые столы, вот если вы обратите внимание, их нет ни в офисах, ни в кабинетах начальства, ни в... очень редко попадаются в больших банкетных залах. А вот с чем это связано, как вы думаете? Вот а если вы приедете в Европу, да, вы увидите прям противоположное явление, огромное количество круглых столов. Как вы думаете, с чем это связано? Вы знаете, я хочу сказать, что очень много... И часто я была в деревнях, и вы ошибаетесь, что... Не ошибаюсь. Это все появилось позднее. Нет, ну да, вот я хочу сказать, что вот, ну, на мою жирность, да, вот очень много круглых столов по деревням и достаточно очень красивых, интересных. Вы имеете в виду самодельных? Да. Потому что мне все время хочется сказать, что круглые столы, которые у нас появлялись, чаще всего были импортными. Немецкими, ну, в моей молодости, во всяком случае, чешскими, немецкими, там, и так далее, и тому подобное. Ну что ж, наверное, в действительности появление круглых столов – это очень хороший знак. Спасибо, Ирина, это мысль, которая, как мне кажется, удивительно хороша, потому что какой-то еще один шаг к объединению, потому что если... Ну, например, мать, отец и ребенок или дети сидят за круглым столом, то, в общем-то, это значит, что они равны. А почему я так резко говорю, что это было не принято? Да потому что как раз у славян застолье было вещью чрезвычайно ритуальной. Положение за столом и размещение стола напрямую зависело от нахождения в доме икон, а требование аккуратно обращаться с пищей зависело от абсолютно священного, сакрального ее характера. Ведь когда стол круглый, нет места во главе стола, под иконами. Там сидел хозяин дома, который, действуя, у него за спиной были иконы, как бы от имени Бога, незримо наблюдал за людьми, их отношением к дарам, и как бы распределял справедливо пищу, следил, чтобы всем досталось по чину. И, к сожалению, наверное, вот незаметно эта традиция, бессознательная традиция застолья семейного, традиционного застолья, она вошла в плоть и кровь нашей жизни, да, потому что как бы сидит начальник за большим прямоугольным столом, а сзади него висит портрет вождя от Брежнева до современного. Как бы и тем самым начальник, вставая и глядя с портретом в одну сторону, как бы говорит с людьми от его имени. Это традиции застолья, бюрократического ли или домашнего, абсолютно не важно. Доброй ночи, Сергей. Вы из Тверской области нам дозвонились, а я все болтаю. Сергей, есть у нас в эфире еще? Ушел. Наверное, не выдержал все-таки. Ну, естественно, все знают, что перед едой все молились на иконы, крестились, мыли руки, вытирали их. Есть немытыми руками у русских считалось величайшим грехом, потому что вместе с пищей в человека может попасть нечисть. При еде и русские, и болгары за неимением воды вытирали руки о землю, приписывая ей очистительную силу. Ну, вы же прекрасно понимаете, что земля считалась делом святым. А хозяин мог садиться за стол первым. То же самое, это наши бюрократические традиции. Сначала садится начальник, следом за ним все остальные. Отсутствие круглого стола, поэтому меня так радует появление круглых столов. Извините, Ибрагим, доброй ночи. Доброй ночи, Александр Геннадьевич. Мы слушаем вас. Александр Геннадьевич, вот как я хотел вот или спросить, или свое мнение высказать такое. Вы знаете, у каждой нации есть свои традиции застолья. Вот эти вот, когда собираются все свои люди за столом, сидят, и что-то хорошее остается, запоминается все это. Ну, естественно, национальные блюда такие. А в последнее время вот эти адепты так называемые, ну, или так называемые, не в кавычках или в кавычках, здоровой жизни, пропагандируют такой образ питания застолья, который исключает вот из обихода, ну, из любой национальной кухни большинство тех блюд, ну, которые нам приносят удовольствие за столом. То есть здесь парадокс. Что выбирать? Или застолье приятное, или здоровый образ жизни. Вот как отнестись к этому? Что важнее? Что, ну, что выше? Вот такой вопрос стоит. Вы знаете, для меня, как всегда, Ибрагим, в этом вопросе как бы заключенный ответ. Я считаю, что человек устроен так, что он не способен обожраться радостью или удовольствием. Человек, с моей точки зрения, должен всегда есть с удовольствием, и это будет самая лучшая диета. Понимаете, какая штука? Я, ну, извините, врач, я все понимаю, вы, наверное, неожиданно от меня это слышать, но я всегда считал, что такая здоровая пища, по большей части, является некоторой формой бреда, потому что национальная пища – это и есть самая здоровая пища для каждого человека, который живет на данной климатической территории. Ну, не может быть чрезвычайно острая, да, скажем, грузинская вкуснейшая еда, абсолютно здоровой для русского. А грузин, который непрерывно ест щи и кислую капусту, наверное, тоже здоровье потеряет. Мне кажется, что самый главный принцип – это принцип радости. Если вы обставляете каждую еду как ритуал, и если вы едите то, что доставляет вам удовольствие, это никогда не будет для вас вредной пищей. Ну, за исключением того момента, когда мы с вами действительно заболеем. Да, и тогда там, ну, существуют определенные принципы еды при воспалении, еды при гипертонии, еды при разных состояниях. Сейчас не хочу это обсуждать. Ну вот и профилактика, и бегство от обжорства – это радость. Я всегда вспоминаю, как то, что Оша говорил курильщикам. Он говорил, что единственный совет – курите с удовольствием. Не курите, чтобы провести время. Не курите, когда у вас неприятный привкус во рту. Курите только тогда, когда вы уверены, вот сейчас вы один, перед вами чашка кофе, и вот сейчас вы получите от сигареты, трубки, сигары подлинное и глубокое удовольствие. Вы сможете почувствовать вкус прекрасного табака, и тогда курите. Только сначала проверьте себя. Вот сейчас курение вызовет у вас удовольствие. Я абсолютно то же самое могу сказать про еду. Еда будет здоровой тогда, когда вы убедитесь. А вам правда сейчас хочется есть? И чего вам хочется есть? Сухие галеты? Если вы, подумав, поймете, что желудок пока еды не требует, и подождетесь легкого чувства голода для того, чтобы сесть за стол, и положите рядом красивые приборы, и поставите то, что вам нравится, и музыку, и все то, о чем я говорил в начале передачи, вы, во-первых, не съедите много, а во-вторых, еда окажется для вас чрезвычайно полезной. Ну, например, вот хозяин, который сидел за столом у славян, не только следил за тем, как стрепуха раздала еду, он еще, между прочим, мог ударами ложки по столу даже задавать темп разжевывания. Кроме шуток, поскольку у славян всегда считалось очень важным есть чинно. Было категорически, и нужно было медленно, тщательно, с удовольствием пережевывать еду, которую послал Бог. Во время еды не разрешалось ругаться или припираться, потому что моментально такой человек удалялся как бы из дома. Зато можно было говорить о чем угодно, о хозяйстве, о работе, но только не о болезнях. В семьях особенно благочестивых, и как бы которые считали себя абсолютно православными, обед проходил в молчании. По русскому поверью, за обедом или ужином смеяться нельзя. Иначе бес, уж извините, будет испражняться прямо в кушанье. Торопливость в еде признавалась верхом неприличия. Если один из сотрапезников за столом брал слишком много пищи, то хозяин спрашивал, чего хватаешь? Али за двух хочешь съесть? Вот у нас осталась эта как бы поговорка. Ты что ешь за двоих? Но наверняка почти никто из вас не знает, что это значит на самом деле. А это на самом деле подразумевало, что вторым едоком является дьявол. Ешь за двоих. Это значит, ешь за себя и за дьявола. Доброй ночи, Николай Иванович. Иван Николаевич, извините, пожалуйста. Я хотел вот что ответить на ваш вопрос по поводу пьяному застолью. Тут прозвучал вопрос. Но я думаю, коротко, радикальные меры такие. Первый, отказаться от употребления можно, ссылаясь на здоровье. Никто уж тут не придерется. Если входить в такую компанию, где заведомо будут пить, можно не ходить, если это не очень важно. Лучше, конечно, не ходить. Если человек пришел и абсолютно здоров, ну, одну рюмочку, я думаю, можно. Теперь вопрос к вам такой. Скажите, пожалуйста, а вот чрезмерно, если вот еду превращать в культ с такими с вычурностью, так сказать, понимаете, и прочее, то не уводит ли она людей от других ценностей, скажем, от духовных, там, и от занятий, там, повышать образование и прочее. И вообще, в принципе, вот передача, спасибо вам за нее, стол, конечно, хорошо по возможности, накрывать и прочее, но это требует времени, а его нет, поэтому приходится там перехватывать что-то на ходу. Вот что вы по этому думаете? Огромное вам спасибо заранее за ответ. Вы знаете, Иван Николаевич, вот я всегда был убежден, что это понятие «нет времени», в том числе и у меня лично. Я же такой же. Как бы это иллюзия такая. И это понятие «накрывать стол» – это тоже такая иллюзия. Ну, существует даже, что касается фастфудов, ресторанов или столовых быстрого питания, то они бывают как бы по-разному эстетически оформлены. А перекусить дома даже бутерброд можно в разные обстановки. Взять красивую тарелку, нравящуюся вам, нож и вилку, убрать вокруг бардак, как бы включить приятную музыку. Вот если вы это сделаете, то поймете, о чем я говорю. Это занимает 2 минуты, но тогда, когда вы пытаетесь есть красиво, вы думать автоматически начинаете о чем-то возвышенном. Но не будете вы думать, если вы себе потратили 2 минуты на приготовление, я имею в виду в данном случае одинокого человека, а не большую семью, вот этих вот условий для радости от еды, даже если при этом эта еда, ну, как бы, так сказать, вот такая быстрая, ну, не будете вы думать о чем-то плохом. Вы как бы задаете себе настроение, а настроение потом задает образ жизни. Доброй ночи, Галина. Александр Геннадьевич, значит, я очень коротко скажу, уже поздно, я понимаю. Замечено давным-давно в народе, что если семья питается вместе, как можно чаще, чем чаще сидят за столом все члены семьи, тем семьи становятся очень дружными. Это такая вот народная мудрость, что ли? Ну, совершенно верно. Именно поэтому мы говорим о застолье как об объединении. Да. Ну, это вот, знаете, я сама это недавно по радио слышала, и я с этим согласилась. Более того. Тем более, что я доктор. Спасибо вам за все ваши советы, передачи. Большое, большое спасибо, низкий поклон. Спасибо большое, спасибо, Галина, спасибо, коллега. Я хочу сказать, что на самом деле считалось, что, более того, считалось, что если какой-то из членов семьи встает из-за застолья и уходит, то его прогоняет черт. Доброй ночи, Алексей, у вас 1 минута буквально. Ой, пардон, я не могу слушать. Значит, вы идете в эфире одновременно. Это что, запись, что ли? С кем одновременно? Одновременно в эфире я слушаю радио, и говорите вы, там разный текст. Ничего не понимаю. Ну ладно, неважно. Нет, мы с вами в прямом эфире, и вы не можете говорить на записи. А, понятно, все, слушаю. Значит, по поводу столов. Ну? Значит, вы говорили о том, что круглые столы – это не русское. Да, говорил. Значит, круглый стол Артура. Значит, у всех кресла, у русских лавки. Да. Объединение. То есть мы сидим все русские вместе. Друг на друге. Спасибо, Алексей. Вопрос понятен. Ваше мнение по его поводу тоже. Хотя, в общем, этнографы считали, что лавки как раз... это было не признаком объединения. Лавка как бы ставилась для того, чтобы человек помнил о суровости жизни, о необходимости иерархии подчинения главе дома. И лавка была нужна для того, чтобы вот этот лишний комфорт не мешал человеку думать о Боге. Потому что то, что мы ели, славяне, за столом, оно как бы принадлежало Богу. Ну что ж, хотел еще рассказать кучу примет. Но вы сами скажете на автоответчик. Не забывайте, пожалуйста, пользоваться автоответчиком. И кроме того, не забывайте, что клуб в ближайшую субботу состоится. У нас 2 часа будет занятие клуба, а телефон клуба 8-906-716-3953. 8-906-716-3953. Звонок бесплатный для Москвы. Состоится в субботу наше очередное занятие после достаточно долгого перерыва. Записываем мы по-прежнему на тренинги. Пожалуйста, звоните и приходите в эту субботу. Встретимся все вместе очно. Пользуйтесь автоответчиком. Позвоните и скажите, если нужно продолжить тему о культуре застолья, мы ее обязательно продолжим в следующую среду. Всем спасибо большое. Спокойной ночи. Missing you since you went away, baby.